Какие есть идеи? Ну, судя по интонации голоса, О'Рурк явно не знал, что сказать. Он мог взорваться. Но я очень в этом сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь. Мы навели на него нашу подзорную трубу, и если бы какой-нибудь взрыв прогремел, мне наверняка сообщили бы. Значит, он совершил скользящее пикирование, причем очень глубокое пикирование. Одному Богу известно почему. Я отыщу его. Говоривший повесил трубку. Но тут же телефон зазвонил вновь. На сей раз это был Ван Гельдер. Курс 222, сэр. Дым. Самолет. Возможно, бандит. Наверняка он. Метеоролог только что потерял его на экране радара. Возможно, это пустая трата времени, но попытайся сделать хоть какие-нибудь фотографии. Он перешел на правый борт и, приложив к глазам бинокль, осмотрел небо. Перед глазами был шлейф густого темного дыма, в центре которого, как ему показалось, он разглядел что-то красное. Самолет еще находился на достаточно большой высоте, 4 или 5 тысяч футов. Капитан вернулся на мостик и поднял трубку внутренней связи. «Младшего лейтенанта Кусто! Быстро!» Последовала короткая пауза. «Генри, это ты?» — говорит капитан. «Срочно спустить на воду барказ и спасательную шлюпку. Возьмешь в помощь несколько матросов. О выполнении сообщить мне». Тут же капитан связался с машинным отделением и приказал сбавить ход, а Харрисону сказал «лево руля, курс на север». Денгольм, который только что перешел на правый борт, повернулся, опустив бинокль. «Даже я вижу самолет. Впрочем, не самолет, а густой шлейф дыма». «Сэр, это, наверное, бандит, да?» «Вполне возможно». «Что-то мне очень не нравится его курс, сэр», — осторожно произнес Денгольм. «И мне не нравится, лейтенант, особенно если это военный самолет, да еще с бомбами на борту. Но если вы еще постоите, то увидите, как мы уйдем из зоны его падения». «Все ясно. Совершаем уклоняющий маневр». Денгольм помолчал, а затем с сомнением в голосе добавил: «Все бы ничего, если он, конечно, не изменит своего курса». «Мертвецы курса не меняют». «Так точно», — раздался голос Ван Гельдера, который только что вернулся на мостик. «Кто бы на этом самолете ни был, он, безусловно, мертв. Находиться мне рядом с Гибсоном нет никакого смысла, сэр. Он со своей подзорной трубой справится лучше меня». «Мы сделали массу фотографий, сэр, только вряд ли они нам дадут что-нибудь». «Неужели все так плохо? Вам не удалось ничего установить?» «Практически ничего. Мне удалось разглядеть внешний двигатель на левом крыле. Так что самолет, вероятно, четырехмоторный. А вот гражданский или военный понятия не имею». «Минутку». Тальбот вышел на левый борт, посмотрел за корму и увидел, что горящий самолет, в том, что он горел, сомнений уже не было, на высоте вдвое меньшей, чем его обнаружили первоначально, движется именно прямо на нее. Вернулся на мостик, приказал Харрисону следовать прямо на север, затем вновь повернулся к Ван Гельдеру. «Это все, что вам удалось установить?» «Почти. Если не считать того, что пожар, вне всякого сомнения, возник в носовом отсеке, так что любой взрыв двигателей исключен. Самолет не был сбит. Мы знаем, что в этом районе нет самолетов с ракетами на борту. Даже если бы такие самолеты были, ракета с тепловой системой наведения, а только она может сбить цель на подобной высоте, ударила бы по двигателям, а не в нос». «Взрыв, по всей видимости, произошел внутри». Тальбот, понимающе кивнул, взял трубку внутренней связи и приказал немедленно соединить его с корабельным лазаретом. «Доктор, это вы? Выдайте все необходимое корабельному санитару. Пусть стоит наготове на шлюпочной палубе». Он замолчал, слушая, что говорят в трубку. «Очень сожалею, но времени объяснять нет. Поднимайтесь на мостик». Он еще раз посмотрел через окно двери за корму, повернулся и взял штурвал у штурмана.